Скрипя колесами, королевская карета спустилась с пригорка к болоту. Кучер придержал лошадей. Кто-то из охраны, весь такой расфуфыренный, важный, спешился и с подозрением попробовал ногой угать. Из засады хорошо видно было, как вельможа задумчиво почесал щегольскую бородку, повернулся к карете, отвесив низкий поклон, и что-то сказал, наверное, все ж таки рекомендовал королевской особе пройтись по гати пешком. Все всадники между тем спешились, взяв коней под уздцы. Из кареты с помощью слуг выбралась фигура в зеленом, шитом золотом плаще и при шпаге. Король, тщательно прицеливаясь, убийца выждал, когда высокородная жертва сделает несколько шагов по гати, и потянул спусковой крючок арбалета. С железным звоном хлопнула тетива. Вылетевшая короткая стрела с огромной скоростью пронеслась в воздухе, ударив его величеству в грудь. Король зашатался, вроде бы поскользнувшись на гати. К нему тотчас же бросились придворные и слуги, подхватили под руки. Сунув свое оружие в заплечный мешок, Акинфи Вальтер проворно юркнул в заросли, и вскоре, подгоняя свою каурую лошадку, уже выбрался на тракт, обойдя гать по пологой дуге и опередив задержавшуюся королевскую процессию на пару верст. Завидев на пути почтовую станцию, добротный каменный дом и корчму с просторным двором и конюшней, наемник, недолго думая, завернул в широко распахнутые ворота. Спешившись, привязал Каурова к коновязи, нарочито не торопясь перекрестился на деревянный образ Мадонны на резном столбе, да, искоса поглядывая на сновавших по двору слуг, вошел в питейное заведение. Не сыщется ли у вас кружки пива и немного еды для усталого путника? Трактирщик, здоровенный малый с лицом ловеласа и красным носом заядлого пьяницы, поклонился с самой радушной улыбкой. «Чего изволите, мой господин? Видать, издалека прибыли, изволю, что уже сказал, пиво и доброй пищи. А еду я исплескал, и впрямь, не очень-то близкий путь. Пиво нальем, подадим и лепешки со сметаной и салом». Покивав, хозяин жестом подозвал служку и снова обернулся к гостю. «Только вот, господин, ешьте быстрее, мы ожидаем визита самого короля, и всех посторонних на это время, сами понимаете». «Короля», — делано изумился наемник, — «неужели его величество посетит вашу корчму?» «Не только посетит, но и отобедает». Кабачик горделиво приосанился и расправил плечи. «И может быть, еще и останется на ночь. Вот так штука». Вальтер все еще разыгрывал удивление. «Это не шутка, неужели и вправду так?» «Сам король, незадолго до вас, господин, уже прискакал вестник. Велел, чтоб готовились к встрече. Так что примерно через час-другой, вот бы на короля посмотреть, хоть одним глазком». Корчмарь шмыгнул носом и развел руками. «Ну, тут уж ничем не смогу помочь. Сказано, чтоб никого. Ах, жаль, жаль. А ведь так бы хотелось, хоть одним глазком. Внукам бы своим рассказывал. Ну, оно понятно». Трактирщик неожиданно улыбнулся и заговорщически подмигнул гостю. «Кстати говоря, не один вы такой. Тут купцы веленские тоже хотят посмотреть. Есть тут один холм, неподалеку. Там старый дуб, высокий, из тех, что язычники считали священными. Так с того холма, особенно если забраться на дуб. Но, господин, надо знать тропы. Пару грошей хватит за тропу», — ухмыльнулся в усы Акинфи. «Лучше три, господин. Один ведь надо дать проводнику». В ладони убийцы сверкнули серебряные кружочки. Кабакчик просиял лицом. «Пейте пока свое пиво, любезнейший господин. Ешьте лепешки. А я кликну мальчишку, он вас и проведет». Узкая охотничья тропка, спускаясь с тракта, круто ныряла в ольховые заросли, петляла так, что сам черт не разберет, и через сотню шагов взбиралась на холм, поросший небольшою дубравою. Босоногий мальчишка-слуга шел весьма уверенно и быстро. Из высокой травы свечками взмывали спугнутые путниками птицы, кругом желтели лютики, сладко розовел клевер, колыхались бледно-серые венчики пастушьей сумки. Ольху вскоре сменил орешник, затем показалась дубрава. Послышались голоса нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу зевак, веленских купцов, приведенных все тем же проводником еще ранее. «Неужели, господа, короля увидим? Вот счастье-то! Наш Магнус Ливонский, достойный государь! Здравствуйте, господа!» Лабас Ритас, подойдя, Вальтер поздоровался по-литовски. «Неужели и впрямь удастся увидеть? Хоть одним! Увидим, увидим!» Засмеялся плечистый торговец в дорогом кафтане синего немецкого сукна, щедро украшенном золочеными пуговицами, витыми шелковыми шнурами и прочей канителью. Голову купца покрывала столь же богатая суконная шапка с венчиком, тщательно расчесанная борода вальяжно падала на грудь, На поясе висели изрядных размеров кошель и большой кинжал в красных софьяновых ножнах. «У нас, ежели что, и зрительная труба найдется», — показав зажатую в широкой ладони подзорную трубку, похвастал бородач. «Уж не переживайте, разглядим все». Торговцы и молодые приказчики толпились на вершине холма у старого дуба патриарха с могучим узловатым стволом и раскидистой кроною. Подобные деревья и сами литовцы почитали с древних времен, и этому дубу тоже оказали почтение, украсили разноцветными ленточками, и, конечно же, чтя языческие традиции, взбираться на дерево не собирались, да и без того и тракт, и корчма виднелись внизу как на ладони. «Карета, карета!» — вытянув шею, вдруг радостно заорал мальчишка. «Ой, прямо из золота, клянусь святой Анной, прямо блестит вся, ага, это король, король!» Заволновались и остальные. «А вон и стяги, и свита, эти, вон, в черных латах, рейтары, а те, с синими перьями, рыцари, а плащи-то, плащи какие богатые, разноцветные, красные, желтые, синие, это надо было постараться, так вот выкрасить ткань, непростое дело, я вам скажу, непростое, да что они, сами, что ли, красили, я и не говорю, что сами, говорю, что, смотрите, господа, король, вон-вон, в зеленом плаще, из кареты выходит, корона, корона, золотом горит, да не корона это, просто шитая шапка, а я говорю, корона, да нет, похоже, что, рыцарский шлем, что же, его величество, по-вашему, в шлеме в карете ездит, шапка это, опустив зрительную трубу, веско вымолвил бородач, по всему, он тут и был за старшего, золотом да самоцветами украшено, и павлиньими перьями, неужто павлиньями, ахнула Кинфи, не поверю глазам своим, быть такого не может, вот же Фома неверующий, хмыкнув, купец протянул подзорную трубу, на вот, взгляни сам, приложив окуляр к левому глазу, наемник закусил губу, король Речи Посполитой, Ливонии и Риги Магнус Датский шел себе спокойненько к корчме в сопровождении толпы придворных. Знакомая рыжеватая бородка, спокойное лицо, самоуверенная походка. Не шатался, и под руки его не вели. Так что же, выходит, он, Вальтер, промахнулся. Мог, вполне, все ж для прицельной стрельбы далековато. Стрела просто-напросто пролетела мимо, и король пошатнулся вовсе не от попадания, не от раны, а, видимо, поскользнулся на бревне болотной гати. Такое ведь бывает, и часто. Поскользнулся, замедлил шаг, и стрела пролетела мимо. Что ж, как там говорят у русских, и на старуху бывает проруха. Если убийца и расстроился, то не очень, так, самую малость. Досадно стало, не более. Не сделал дело сразу, так тоже случается. Значит, надо все тщательно продумать и повторить попытку снова. И тут многое зависело от того, заметили ли придворные саму попытку покушения. Арбалетная стрела, болт, короткая и быстрая штука, в глаза не бросается. Если б из лука стрелял, тогда, несомненно, да, заметили бы, а здесь. И все же рисковать больше не стоит. Не нужно повторять то, что уже было, засаду, стрельбу, даже заменив арбалет на мушкет. Надо устроить что-то другое. Что, а посмотреть, увидеть, что там, впереди, на тракте. И нечего тут стоять, глаза пялить. Ах, господа, счастье-то какое! Внукам своим будущим расскажу. Не прошло и получаса, как Вальтер уже скакал по тракту в сторону плеска у Пскова, обгоняя по пути купцов и мелкие пешие отряды русского войска. Дорога шла берегом широкого озера, время от времени пересекая протоки и небольшие речушки, частью, бродом, но иногда, по мостикам. Один из таких мосточков как раз и пришелся наемнику по душе, деревянный, в меру высокий, однако же не очень большой, над быстрой стремниной. По низким берегам речушки густо разрослись ракиты ивы, именно там убийца привязал коня, вытащил из переметных сумм небольшие мешочки с порохом. Не столь уж и людным был сейчас тракт. Пропустив пару крестьянских вазов и ватагу потешников-скоморохов, Акинфи проворно и со знанием дела заложил под опоры моста порох, там же, под мостом, приспособил свечку и, углядев появившуюся из-за поворота карету, вытащил огниво и труд, зажег. По всем прикидкам, как раз тогда, когда и нужно бы, но с таким расчетом, чтобы взрыв прогремел либо в момент проезда процессии по мосту, либо незадолго до этого. Поспешно укрывшись под ивою, убийца зарядил аркебузу, совсем небольшую, но здесь, по малости расстояния, весьма действенную. Может, правда, и не понадобится стрелять, но, всякое ведь бывает, мало ли, Вдруг дорасчет окажется неточным или слишком уж припозднится королевская кавалькада. Шипела сальная свечечка. Потрескивая, горело пламя. Слава богу, денек нынче выпал безветренный, спокойный. Горела свеча, в окружении всадников катила по тракту карета. Все ближе и ближе. Вот уже четверка коней въехала на мост. Загромыхали по доскам колеса. Свеча догорела до пороховой насыпки. С треском и белым дымом вспыхнуло новое пламя, стремительное и злое. Пробежало к зарядам, рвануло, ахнуло. Взрыв был такой, что упрятавшегося под ивой наемника заложило уши. И мост, и карету в один миг разнесло в щепки. Затянуло все белым дымом. С грохотом повалились в реку балки и доски, улетели в кусты оторванные каретные двери, и одинокое колесо, подпрыгивая, покатилось вниз, по ухабам. Король, где король, его величество, напрасно суетились придворные, из густого дыма не выбрался никто, обыскать здесь все, давайте живо, скорее, убийца, конечно же, не стал дожидаться облавы, поспешно покинул свое убежище, выбрался, прихватил коня, прошмыгнул кусточками к лесу да был таков, можно бы сказать, с чувством полного удовлетворения за добротно исполненное многотрудное дело. Заведующий отделением первой психиатрической больницы имени Алексеева Игорь Иванович Гордевский, моложавый брюнет С, увы, заметной уже лысиной и небольшим брюшком, вытянул под столом ноги и, поправив видневшийся из-под отворотов белого врачебного халата галстук, бросил беглый взгляд в небольшое зеркальце, стоявшее здесь же, на столе, рядом с портретом семьи, вставленным в изящную рамку. Все как у всех. Стареющая Мегера жена и две уже взрослые дочери. Одна, банковский менеджер, замужем, вторая еще учится в медицинском. Денежки дочкам нужны, как без этого. И младшей, студентке, да и старшей, это одно название, что менеджер на самом деле обычный операционист из бегай, принеси, подай как все молодые. Да и муж, танкист вот уж послал Господь зятя, ленивый до ужаса, все бы резался в танчике уж лень зад от стула оторвать да побомбить съездить, машинка ведь есть, вот бы и подрабатывал, так ведь нет, а дочка его защищает, говорит, на работе упахивается, ага, упахивается, как же, это уж не старые времена, когда даже и студенты, впрочем, что там про старые времена говорить, мысли Игоря Ивановича внезапно прервал заливистый телефонный звонок, звонил не сотовый, а обычный, значит, домогался кто-то из официальных лиц, скорее всего, следователи экспертизами интересовались, заведующий отделением слушает, психиатр вальяжно снял трубку, а, Иван Андреевич, как же, рад слышать, вы по поводу той девушки, помню, помню, ну, как вам сказать, врач задумчиво сдвинул брови, нет, судебной перспективы у этого дела не будет, говорю вам вполне определенно, девушка явно наш клиент, безо всяких сомнений, явное эндогенное психическое заболевание, сопровождающееся навязчивыми состояниями и нарушениями сознания, а нейроид, знаете ли, нет, нет, я не ругаюсь, у нас, в психиатрии, а нейроидом принято называть то состояние пациента, когда частично сохраняющиеся реальные воспоминания перемежаются с чисто фантастическими переживаниями. В данном случае явно доминирует средневековье, какие-то цари, короли и прочее. Так что, уважаемый мой, закрывайте дело, или, как там у вас говорят, прекращайте, потому как субъекта преступления нет. Да-да, полная невменяемость. Не осознавала и не могла осознавать. Она и себя-то не осознает, Господи. Кстати, у меня как раз был подобный случай. Позвольте-ка, да, года три назад, к нам тогда попал один молодой человек, называющий себя принцем датским Магнусом. Нет, нет, не Гамлетом, Магнусом. Был когда-то в средневековье такой деятель. Кстати, малоизвестный в широких интеллигентских кругах, говорил на старонемецком и датском. Так бывает, знаете ли, шизофреники обычно добиваются немалых успехов в изучении экзотических языков. Да, да, принц до сих пор у нас... Не выпускать же, да и родственники его не найдены. Я вот хочу его и эту вашу девочку, как бы это сказать, познакомить, посмотреть, что будет, поставить, так сказать, эксперимент в чисто научных целях. Что же касается вас, заключение экспертизы будет готово к вечеру. Да-да, в диагнозе не сомневайтесь. Положив трубку, Гордевский погладил лысину и улыбнулся. Что ж, и впрямь эксперимент обещал быть интересным. Тем более, девочка-то оказалась такая красавица, что грех было не воспользоваться, накачать уколами и... А что, зачем такой красоте пропадать зря? Пусть мозги набекрень, зато тело, Тем более, не впервой, не впервой. Ладно, с этим чуть позже. Пока же, пододвинув телефонный аппарат поближе, Игорь Иванович, сняв трубку, набрал несколько цифр. Вениамин, да-да, Гордевский. Пришли мне парочку санитаров. Нет, нет, можно не особо дюжих. Открыв глаза, Маша настороженно осмотрелась вокруг и, закусив губу, вздохнула. С тех самых пор, как ее поместили сюда, ничего не изменилось. Все та же горница с высоким белым потолком и светло-зелеными стенками. Почти пустая, если не считать небольшого шкафчика и узкого жесткого ложа, к которому Машенька была примотана крепкими ремнями. Связана буквально по рукам и ногам, не встанешь, не выберешься. Правда, ее здесь кормили и давали еще какие-то маленькие разноцветные шарики. А еще, кололи острой иглой то в руку, а то, не к столу сказать, в попу. Не то чтобы больно, но, неприятно как-то, стыдно. Еще, выводили в уборную. Вон она, рядом, за дверью. Тут же, и решетчатое окно. Огромное, но опять же не выберешься, не убежишь. Решетка, наверное, крепкая. Стражники все в белых одеждах, здоровущие такие бугаи. Неразговорчивые. Еще монашки есть, те тоже в белом. Еще молодой парень, Веней звать, и какой-то лысоватый, важный, его тут все боялись. Наверное, боярин местный или князь. Хотя если она в немецкой слободе, то, может, и барон или герцог. Здешняя еда, кстати сказать, показалась узнице какой-то безвкусной и малопитательной. Шарики же разноцветные она не глотала, выплевывала незаметно, боялась, что отравит. Хотя если б хотели убить, так уже убили бы. Вчера же никаких шариков не давали и не кололи иголкою. Оттого, верно, сегодня и голова у Машеньки не кружилась. И вообще юная королева чувствовала себя сейчас более-менее сносно. Даже, вот, размышлять могла, хотя бы немного. Схватили княжну почти сразу после того, как она выскочила из повозки. На желтой карете подъехали с синими мигающими факелами. Убежать девушка не смогла. Догнали, схватили под руки, да в карету, потом, в казенный дом, а затем вот, сюда, в узилище белое, верно, какой-нибудь монастырь. Ох, господи, не Иоанн ли, кровопивец клятый, всех этих людишек послал, его рук дело. Бесшумно отворилась дверь, и на пороге возник тот самый лысоватый боярин в сопровождении двух стражников, все трое, в белых рясах, как тут и было принято. Боярин разулыбался прямо с порога. Велел стражам отвязать Машу, да все справлялся о здоровье. Как, мол, спала, да не холодно ли было, не жарко ли? Узница отвечал вежливо. Благодарствую, спала хорошо, и холода, и тепла в меру. Запамятовала вот только, как ваше имя, господине любезнейший. Ничего, ничего, я напомню. Игорь Иванович меня зовут. Игорь Иванович Гордевский, ваш лечащий врач. Врач, лекарь, что ли? Боярин поморщился. Пусть будет лекарь. Халатик, вот, на сорочку накиньте, ага, а вот вам тапочки. Мне б волосы расчесать. Пожалуйста, пожалуйста, мы подождем. Там, на раковине, массажная щетка. Да видала я гребень ваш. Служанку что, не пришлете? Кова-кова. Ладно, потянувшись, девушка махнула рукой. Придется уж самой, ага. Вижу, не дождешься от вас служанок. Куда идем-то? В саду погуляйте, милая. Там встретитесь кое с кем. Поболтайте, а то, поди, скучно вам, а то весело. Машенька усмехнулась и, запахнув халат, покинула надоевшее узилище. Монастырский дворик оказался небольшим, но неожиданно уютным и даже красивым. Посыпанные песком аллейки, лавочки, кусты сирени и акации, цветочные клумбы. На одной из таких лавочек, под липою, сидел худосочный молодой человек в куцых штанах и халате. Каштановая бородка, бледное лицо, такое знакомое. Магнус, подбежав, ахнула королева. Молодой человек вздрогнул и резко вскинул голову. О, Пресвятая Дева, хоть кто-то меня узнал. Опередив официальное посольство с фальшивым королем, Арцебашев оказался в Москве уже в середине июля 1576 года. Столица уже отстроилась после татарского погрома, вновь засияв новенькими срубами. Хоромы и обычные избы рубили в ближних лесах, затем сплавляли бревнами по Москве-реке, да на берегу собирали и тут же продавали всем желающим. Незадорого продавали, почти любой мог купить. Кто хоромины, а кто просто избенку, кому что по карману. Вообще, в 15 веке жилье особой проблемы не составляло, тем более здесь, в Москве, леса-то вокруг полным-полно, захлебнешься. Магнус, явившийся на Москву вместе с верным Мехутрией и десятком добрых молодцев слуг под видом небогатого тракайского купца Кристофора Литвина, поселился, соответственно выбранному образу, скромненько, на самой окраине, называемой земляным городом, или еще, Скородомом. Наверное, от того, что уж очень скоро там новые дома строились, бригады артельщиков-плотников дни напролет стучали своими топорами. Затеянное королем дело весьма осложнялось тем, что опереться-то по сути было ни на кого. Врага Иоанна, московского дворянина Порфирьева сына Ардеева, увы, не так давно посадили на кол. Выдал ли он кого, бог весть, как бы то ни было, а нынче приходилось действовать на свой страх и риск. Постоялый двор, как и все здесь, тоже оказался новым, недавно выстроенным, вкусно пахнущим смолой и сладковатым ароматом леса. Хозяин, Григорий Ершов, проворный молодой человек лет 30, обремененный многодетной семьей и неистребимым желанием обустройства, проявлял поистине чудеса оборотистости. Ставил дополнительный сруб с просторной трапезной и опочивальней на 20 гостей, разводил лошадей, спекулировал срубами и даже умудрился через знакомого дьяка взять выгодный подряд на строительство моста через какой-то овраг в весьма криминальном райончике, называемом москвичами Чертолье, где сам черт ногу сломит. 7 шкур за постой Григорий со своих гостей не драл, сговорились вполне разумно, правда, оплату трактирщик попросил вперед. Люди бывают разные, знаете ли, так что дюжина московских денег с вас, уважаемые, коль уж до сентября жить собираетесь. А ежели вдруг раньше съедете, я вам разницу верну, не сомневайтесь. Хорошо, согласно кивнул король, только у нас денег никаких нет, ни московских, ни новгородских. Одни гроши литовские да еще талеры. Ничего, ничего, уважаемые, я и литовскими грошами возьму, чай, серебряные, серебряные. Но вот, пересчитай, мил человече, поджарая фигура, короткая бородка, польский кафтан, всем обликом своим Григорий Ершов больше напоминал человека западнорусского, а вовсе не московита. Впрочем, и на Москве таковых появлялось все больше и больше, много было работы, много было возможностей, и ничего не хотелось упускать. Травитый человек мог запросто сделать состояние года за 2, за 3, без всякого царского благоволения, исключительно собственными стараниями. Чем и занимался Григорий, да так, что даже днем, после обеда, не спал, все ведь в делах, некогда и прикорнуть было. Супруга его, Алевтина, тоже оказалась мужу под стать, и окромя рождения детей и доведения дома еще взяла на себя всю бухгалтерию, все подсчеты. Симпатичная худенькая блондинка с карими большими глазами, Алевтина была дочерью одного из крещенных татар, во множестве селившихся на московских землях еще со времен так называемого монголо-татарского ига. Магнус и Мехутря с этой молодежью подружились сразу же, и каждый вечер проводили в приятной беседе, ужинали, пили вино с медовухою, довели разные разговоры до темна. Местным частным предпринимателям, посадским людям, Ершовым любопытно было прослушать про разные страны, про Ливонию, про Литву да Польшу. В свою очередь, и сами Григорий с Алевтиной взахлеб пересказывали все московские сплетни, чему был очень рад Арцебашев, старавшийся найти любой выход на Кремль и получить любую информацию о похищенной супруге. Говорят, Иоанн Васильевич, государь наш батюшка, опять задумал жениться, и выбрал невестой Марию Долгорукую, княжну из древнего рода, уложив детей спать, Алевтина тоже присоединилась к вечерней беседе. Княжна красотою липа, тут уж ничего не скажешь, как есть красавица писаная. Одначе же люди говорят, на мужчин она больно уж падкая, и с тем ее видали, и с этим, а ведь царицей хочет стать. Да ведь какое нам дело, с кем она там была, со смехом перебил супругу Григорий. Главное, чтоб нраву была доброго, да чтоб мужа своего, государя нашего, добронравием полным смиряла. Да Ивана, пожалуй, смиришь, усомнился Магнус. То так, хозяин постоялого двора пригладил бороду. Однако ж, ежели при нашем государе какая-то злонравная ведьма будет, к добру ли, лучше уж Маша Долгорукая, сказывают, она умна зело и нраву веселого, доброго. Да, да, покивала Алевтина, никто про княжну Долгорукую плохого не говорит, даже холопы ее, и те свою хозяйку хвалят. А что же до мужиков, так мало ли кто что болтает, может, из зависти. Княжна Мария Долгорукая, Леонид опустил глаза, вспоминая недавний свой сон. Быть может, вещи, там в послевоенном Стокгольме говорили, что княжна может помочь. Так поможет ли, Григорий Иванович, если не секрет, ты через кого подряды на чертелье брал, только не говори, что сами собой свалились». Ершов хмыкнул и покрутил усы. «Да уж не сами собой, Вестима. У меня в приказе Большого дворца подьячий знакомый есть. С издества еще дружим. Нам был Кремль посмотреть», — хитровато прищурился Магнус. «Было б потом про что дома, на Литве, рассказать. Устроишь прогулку, а? Да что уж, устроим». Подьячий из приказа Большого дворца оказался еще тот жук. Устроить прогулку по Кремлю он согласился, даже обещался лично показать все храмы и башни. Естественно, не за просто так, а за довольно приличную сумму, которую запросил вперед, на Москве на слово никому не верили. «Токма оденьтесь попроще, в Пасконину, в Сермяге. Пилы с собой прихватите до топоры, Григорий даст». «Топоры? Зачем это? Плотниками скажетесь? По всему Кремлю запросто ходить будем, там стройки везде». Так и сделали. Переоделись плотниками, заплатили подьячему талер, и уже на следующий день относительно свободно осмотрели весь Кремль, от соборов до ворот и башен. Правда, практической пользы от подобной экскурсии не оказалось почти никакой. Все кремлевские ворота и башни тщательно охранялись нарядами стрельцов и прочего служилого люда. Собственно, а чего ж еще было ждать-то, что все нараспашку, кто хочешь, приходи, что хочешь, бери. Особенно тщательно охранялась Тайницкая башня. Как пояснил подьячий, именно в этой башне ныне томились важные государственные преступники, лица, замышлявшие призлые противу самого государя. Потому и охрана, мышь не проскользнет. Правда, о Тайницкой башне в последнее время ходили разного рода странные слухи, на чужой ведь роток не накинешь платок. Вот и болтали стражники всякое, правда, промеж собой, нарушая запреты. Но что знают двое, знает и свинья, так что заполучить информацию особого труда не составило. Тот же подьячий и рассказал, за отдельную плату. Что-то нехорошее произошло в подвалах, будто бы какая-то высокопоставленная узница перебила всю стражу, а потом вдруг внезапно исчезла, словно сам дьявол ее забрал. Искали потом, не нашли, ни живую, ни мертвую, а боярин умный Колычев, к особе сей приставленный, говорят, умом тронулся, все повторяя о какой-то дьявольской зелени да в дальнюю вотчину свою убежал. Царь его покамест не трогал, что с болезного взять. Дьявольская зелень Арцебашев закусил губу. Пожалуй, только он один и знал, что это такое. Мерцающая зеленоватая дымка, открылись ворота в иной мир. Открылись и сразу захлопнулись. Или, может, не сразу, может, еще можно пройти, говорят, окошко подвальное зеленью до сих пор светилось. Не желая подставлять своих спутников и друзей, Магнус Леонид явился к башне один, в Сермяге, с бадьей раствора и мастерком, инструментом каменщика. «Эй, служивые, отворяй, отворяй, говорю, спите там, что ли? Да кто ты такой, что порать?» В распахнувшуюся дверь выглянула заспанная физиономия стрельца. «Или сам захотел в узилище, так мы это быстро. В узилище-то мне и надо», — поставив бадью на земь, ухмыльнулся король. «Провал поганый заделать напрочь». «Провал, говоришь, затем и послан. По велению государеву самим князем Мстиславским. Ну, у князя мы, мил человек, спросим. Спросите утром, а по сейчас до работы допустите, ничем не без дела стоять, хорошие деньги обещаны. Ну, коли обещаны, заходи давай», — стрелец посторонился, грозно подкрутив ус. «Однако ж мы тебя на время работы закроем, а уж как подтвердит князь, выпустим. Делайте, как вам надо», — махнув рукой, Леонид подхватил бодейку и вслед за стрельцом спустился в темный подвал Тайницкой башни. Снаружи смеркалось уже, и лжекаменщик выпросил стрельцов факел. Уселся поудобнее на пол, да, для виду проскребывая мастерком по стене, принялся ждать, не совсем понимая, чего именно. То ли откроется провал, то ли стена растает в зыбкой зеленой дымке, хоть что-нибудь случилось бы, ради этого он сюда и явился. Одна мыслишка все же тревожила, мешала сосредоточиться. А вдруг да не выйдет ничего, вдруг до завтра ответ держать придется, тогда что же, на дыбу, ага, фиг вам. Тогда сбросить покрывало инкогнито, открыться, добиться встречи с царем, а там видно будет, куда кривая выведет. Кривая вывела куда надо. Арцебашев уже начал подремывать, как вдруг ударила по глазам сверкнувшая изумрудами зелень, и часть стены растворилась, ушла, обнажив черный проход в подземелье, в иные миры. «Я так понимаю, эта тварь, убийца моего сына, останется безнаказанной?» Вальяжного вида мужчину лет 50 можно было принять за вполне преуспевающего бизнесмена. Дорогой английский костюм, лаковые туфли, золотой Rolex, вот только манеры, манеры остались прежними, бандитскими, из кровавых 90-х. А наш в психушке, Васильич, не смело напомнил кто-то из челяди, бывших братков с бритыми затылками и квадратными плечами. Именно таких авторитетный бизнесмен Игнат Васильевич Крушкин сейчас и собрал, именно что из бывших. Впрочем, и в настоящем роль братков мало изменилась. Разве что чуть притихли, времена пока что стояли не те. Знаю, что в психушке, знаю, что дура. Игнат Васильевич глянул на братков из-под лобья таким жутковатым, поистине волчьим взглядом, что всем этим парням стало как-то нехорошо. Но она должна умереть. Око за око, зуб за зуб. Не знаю уж, кто сказал, но верно. Окружающие засопели, понуро уставились в покрытый дорогим ковром пол. Если уж так рассуждать, зуб за зуб, так сейчас и не жили бы они вовсе, давно бы лежали во сырой земле, как, кстати, многие. Я тебя услышал, дядя Гнат, дюжий, чем-то похожий на медведя малый с круглым красным лицом приложил руку к сердцу. Сделаем. Пусть эта тварь умирает мучительно и долго, прикрыв глаза, распорядился Васильич. Снимите все на видео. Ну, что встали? Пошли. Да, Матвей, я на тебя надеюсь. Я ж сказал, сделаем. Чуть задержавшись, медведеобразный браток кивнул хозяину и, шмыгнув носом, вышел следом за остальными. Это был не он, не тот Магнус, не любимый муж, не король Ливонии и Речи Посполитой. Кто-то чужой, совершенно, но похож, очень похож, если бы не прищуренный левый глаз, вероятно, какая-то болезнь. Однако он назвал себя датским принцем Магнусом. Самозванец, но зачем, ваше величество, вы, как я понимаю, еще и король Ливонии? Хитро прищурилась Маша. Король Ливонии, самозванец похлопал ресницами. Ну, вообще-то, пока я правлю лишь островом Эзель. Иоанн Московский заманил меня в Москву, дабы предложить ливонскую корону и собственную племянницу в жены. Однако же все как-то пошло не так. Вы кто? Княжна Старицкая, принцесса крови. Вы разрешите присесть? О, пожалуйста, пожалуйста, прошу. Магнус торопливо подвинулся на скамье и, боязливо оглянувшись вокруг, понизил голос. За мной здесь постоянно следят. Не знаю, что это за место. Похоже на тюрьму, но... И давно вы тут? 3 года уже. Принц покусал губу и неожиданно улыбнулся. Знаете, здесь иногда и неплохо. Спокойно, сыто. Вот только скучновато, да. Правда, есть один волшебный предмет. Называется телевизор. Вы видели? Нет. Еще увидите. Вам понравится. Вам покажут. Если будете себя хорошо вести. Что значит «хорошо вести»? Напряженно переспросила королева. Ну, никому не прикословить, не хамить, не драться. И самое главное, не пытаться бежать. Почему бежать? Магнус искренне удивился. К примеру, меня здесь никто не держит. Здешний герцог сказал, что в любой момент могу уйти. Я даже уходил пару раз и всегда возвращался. Узкое лицо принца вдруг сделалось белым, в глазах промелькнул самый настоящий страх, голос опустился до шепота. Вы знаете, что там, снаружи? Там совершенно другой мир, колдовской, непонятный, страшный. А здесь хорошо, спокойно, уютно. Значит, ваше высочество, говорите, спокойно можно уйти? Не знаю, как вам, но мне точно. Только здесь некуда идти, клянусь святой девой. Мелькнула за спиной белая тень. Ну, как, поговорили. Местный герцог, облаченный в ослепительно белую рясу, подошел незаметно, растянул тонкие губы в самой радушной улыбке. Что же, на первый раз все, не раз еще встретитесь. Пока же, Машенька, прошу вас на процедуры. Прошу, прошу. Пожав плечами, девушка поднялась со скамьи и пошла рядом с герцогом. Тот все улыбался, шутил, однако глаза смотрели холодно, цепкой как-то отчужденно. Так смотрит змея на лягушку, прежде чем проглотить. Как вам Магнус? Он лжет. Холодно отозвалась Маша. Никакой он не принц, самозванец. Герцог глянул на свою спутницу с неожиданным удивлением. Так-так, а у вас, Машенька, кажется, бывают проблески сознания. Так-так, мы с вами поработаем, обещаю. Я могу выйти из вашего монастыря в город? Сбавив шаг, прямо в лоб спросила узница. Герцог дернул шеей. Пока нет, но в будущем обязательно. Не торопитесь, Машенька, пусть все идет своим чередом. Снова все та же келья, тоскливо зеленые стены, белый потолок, зарешеченное окно, выходящее в сад. К ложу теперь не привязали, однако дверь заперли на замок, Мария слышала. Оставшись одна, Девушка уселась на колченогий стул у самого окошка. Сидела, смотрела на гуляющих по саду людей. Думала, вдруг вспомнился тот въедливый тип, приказной дьяк или подьячий, что расспрашивал ее про тех парней. Маша тогда так и ответила, мол, не простые парни это, а разбойники, воры, злое дело умыслившие. Не она их, так они и ее. Ну, ведь понятно все. Однако ж дьяк все свое толдычил и вот сюда, в монастырь, упек. Впрочем, настоятель, кажется, обещался отпустить. Правда, не теперь, не сразу, а когда, один бог про то ведает, что же касаемо узницы, то ей тут сидеть не с руки, домой возвращаться надо, там и Володенька, сыночек, и трон, не один даже. Ближе к вечеру принесли ужин, как всегда невкусный, скоромный. Наскоро перекусив, Маша снова уселась у окошка и, глядя на темнеющее небо, принялась размышлять о том, как выбраться из обители. Самое трудное, надо сказать, заключалось вовсе не в том, чтобы сбежать, это было просто. Иное дело, куда бежать-то? Юная королева принялась вспоминать похожую ситуацию, когда она с любимым супругом оказалась в подобном же мире, с самобеглыми повозками и всем таким прочим. Тогда ведь они выбрались через деревню где-то под Новгородом. И принадлежала та деревня боярину, боярину. Узница закусила губу, вспоминая, и ни капельки не сомневалась, что вспомнит. Не сейчас, так потом, не сегодня, так завтра. Между тем внизу, во дворе, вдруг забегали, замельтешили чьи-то тени, замелькали отблески факелов, или, как их тут называли, фонарей. Что-то явно происходило, впрочем, довольно быстро успокоилось, а снаружи в коридоре послышались гулкие шаги. «Это палата, это, погодите, я сам сперва», щелкнул замок, дюжий мужичага в белой рясе, местный, вошел в узилище, подошел прямиком к ложу и, сдернув одеяло, изумленно застыл. Никого под одеялом не оказалось, лишь подушка да свернутый матрас. Маша же тихонько выскользнула из-за двери в коридор. На том ее везение и кончилось. Трое здоровяков схватили ее под руки да с ухмылками потащили по коридору вниз, зажав рот, чтоб не кричала. Девчонка попыталась вырваться, да поняла, что никак. Грубая злая сила безжалостно и неумолимо тащила ее, быть может, навстречу смерти. Арцебашев выбрался из подземелья в каком-то старом дворе, рядом с мусорными контейнерами. Стояла ночь или поздний вечер, на верхних этажах светилось два окна, все остальные жильцы, судя по всему, спали. Невдалеке, перед аркою, тускло сверкал желтый фонарь, больше сгущая тьму, нежели освещая. Впрочем, и в его призрачном свете можно было попытаться хоть что-нибудь разобрать. Первым делом Леонид кинулся к припаркованным автомобилям. Ржавый запорожец. Черт, неужели опять? Ага. А вот новенький Рено Логан рядом Ford Focus, тоже не старый. Похоже, то настоящее время. Его время, Леонида Арцебашева. Однако кто сказал, что Маша именно здесь? Рассуждать умозрительно Арцебашев никогда не любил и сейчас тоже не стал. Принялся действовать. В первую очередь нужно было определиться самому. Нырнув под арку, Леонид оказался на ярко освещенной улице, довольно машинной и многолюдной. Не такая уж и поздняя оказалась ночь. Еще даже и толпы туристов гуляли, фотографировались. К Арцебашеву тут же пристали. А можно с вами с фото? Да пожалуйста, только позвонить дайте, а то я свой мобильник дома забыл. Кожаные поршни, порты, вышитая рубаха, сермяжный, подпоясанный вервием зипун, выглядел Леня, надо сказать, весьма колоритно. А вы Ивана Грозного случайно не видели? Король аж вздрогнул. Вот это вопрос. Он ведь где-то здесь ходил. Может, обратно на Красную площадь пошел? Мы и с ним хотели сфоткаться. Ах, да, никакой это не Иоанн, ряженый. Такой же, как вот сейчас и сам Арцебашев. Вы мобильник просили? Да-да, спасибо большое. Молодой человек быстро набрал знакомый номер. Не мобильный. Того не помнил, домашний, лучшего дружка-приятеля принялся вызванивать. Ну, возьми ж ты трубку, возьми, неужто дома нету, тогда надо с туристов денег на метро взять, и, о, откликнулись, кажется. Здоров, Тима, ты, да я, что значит, среди ночи, слушай, такое дело, выручай, помощь твоя нужна, ты не мог бы вот прямо сейчас за мной приехать, да недалеко совсем, в центре. Простого с меня, что значит, 2 недели пропадал, это я-то, ну, приедешь, расскажу.